отстань. Завтра уберусь, в гробу отосплюсь. Дай пошкодить, пока есть силы дыхания. Реально нащупать пульс, пока есть какой-никакой, но вроде бы правильный курс. Пока орк уходит в плюс, я читаю под плюс. Для 12 плюс, мне по душе этот трип. Пока не свалил недосып, пока из-под кляпа еще слышно мычание. Пока я не охрип, я буду хитрить. Пока не хандрит и пока не донимает артрит. Забью на режим и диету, и спорт, и это будет хэт-трик. Во мне эти шутки и мемы, что я уж давно перерос. Страшнее, опаснее всех демонов Эмили Роуз. Опаснее, чем Дракс и их передоз. Не упрекай, что мне давно не 27 и нет дробовика. Отстань, ты просила больше не писать все эти песни ни о чем. И не доебывать кота. Почитать что-нибудь за Ланда и Уолша, но я не прочел. Да, я слишком рок-стар для этого дерьма. Меня могут не понять, меня могут не простить. Я слишком рок-стар для этого дерьма. Меня могут не понять мои фанаты и спонсоры. Стар для этого дерьма. Меня могут не понять, меня могут не простить. Я слишком рок-стар для этого дерьма. Меня могут не понять мои фанаты и спонсоры. Мои партнеры по теннису. Я не буду мыть посуду и выбрасывать мусор. Есть же менеджер, турменеджер, директор, продюсер. И делать грязную работу, извини, не могу. Сам я ведь рожден, чтобы творить. И каждый жест мой искусство. Ты говоришь, мне нужно повзрослеть. Давай, плиз, не будем. Ты говоришь, не вижу дальше носа. Я ж близорукий. Ты говоришь, что мы как дети. Но с повадками трутни. Я, кстати, голоден, мам. Дай, пожалуйста, грудь мне. Пока в руках есть сила, чтобы удержать микро. До тех пор, пока сосуд в мозгу не закупорил тром. И пока пинты не обложили нас со всех сторон, во мне будет только ром. Наш альбом и тестостерон. Ты просила не тупить у компа, отвезти тебя в тай или хотя бы в магаз. Заклеить окна, сделать краны, наконец-то починить Wi-Fi. Сейчас. Я слишком рок-стар для этого дерьма. Меня могут не понять, меня могут не простить. Я слишком рок-стар для этого дерьма. Меня могут не понять мои фанаты и спонсоры. Стар для этого дерьма. Меня могут не понять, меня могут не простить. Я слишком рок-стар для этого дерьма. Меня могут не понять мои фанаты и спонсоры. Мои партнеры по теннису. Папарацци и хейтеры.